1. О печатании чаши Христовой. Многие скорбящие желали бы список чаши Христовой, чтоб из этого чтения почерпать утешение для духа. Это заставило меня напечатать чашу. Вообще издавать печатно свое я опасаюсь, видя свою духовность. Письмо 92. Христианин — храм Божий. Я — правила жизни. Любовь к Богу — исполнение евангельских заповедей. Правило — путь к совершенству. К некоторым, желавшие заняться подробным изучением христианства. Новый Завет всюду именует христианина храмом, домом, сосудом. Цель этого храма, с которого создал ее Создатель, этого сосуда, с которого устроил его великий художник, в том, чтобы он был вместилищем даров Святого Духа. Бог, по неизреченному любви своей и смирению, не восхотел быть единственным обладателем храма, сооруженного им для себя. Он даровал словесному храму власть принадлежать или не принадлежать своему зиждителю, чтоб пребывание Бога в человеке было единственно по любви человека к Богу. Но храм этот, сосуд, удалив из себя Бога, не может не быть тем, чем он создан, то есть сосудом. Тогда, по словам Писания, он принимает в себя грех, ввергнутый в естество наш аволом, соделывается вместилищем. Если же христианин опять захочет быть обителю Бога, то покаянием изгоняет из себя грех, а храни опять прячь привлекает к себе Бога. Впрочем, возможность этих изменений продолжаю во время земной жизни, по окончании которой тот, кто был последним владетелем, остается его владетелем на всю вечность, представляет собой вечное блаженство своего жилища, а грех — вечное мучение своего логовища. Судьба наша в вечности зависит от того образа жизни, проводить во время нашего краткого на ней пребывания. Хотите ли быть храмом Божьим? Желаете ли, чтоб сердце ваше было даров благодати? Вручая вам Евангелие, пусть оно будет правилом вашей жизни. Веруйте в него вашими делами, вашей жизнью, не только мыслью, сердцем и устами. Когда читаете священную книгу жизни, представляйте себе, что невидимо стоит Христос и говорит вам глаголы «дух», «суть» и «живот» — «суть». Не должно начертывать воображение Христова. Нет. Должно лишь живоговейно ощущать его всесвятое присутствие. Что желающий любить спасен, исполнять его все заповеди, изложенные во Святом Евангелии, это ясно засвидетельствовал сам Спаситель. «Кто любит меня, — сказал он, — тот слово мое соблюдет. Не любящий меня словес моих не соблюдает. Любовь к Богу проистекает от хранения заповедей и соблюдается в сердце этим хранением. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей. Какой же плод любви к Спасителю? Кто любит меня, — отвечает он, — тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю и явлюся ему сам. Ученик, если была еще пригвождена к земле, услышав о явлении Спасителя, возлюбившему и возлюбленному, думая, что обещающий явиться будет зрим очами телесными, вопрошает: «Господи, отчего это, что ты хочешь явиться нам, а не миру?» И Иисус говорит ему в ответ: «Кто любит меня, тот слово мое соблюдет. И Отец мой, и мы придем к нему, и обитель у ним». Это явление в сердце. Это то явление, о котором сказал апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это то явление, то пребывание Господа, которое должны ощущать все христиане, если они точно христиане. «Или вы не знаете самих себя, — говорит апостол Коринфянам, — что Иисус Христос в вас, разве не то, чем должны быть? Вселение Господа в сердце — плод любви. Любовь — плод хранения заповедей. Хранение заповедей — плод знания их. Знание их приобретается чтением Евангелия и молитвою. заповедях твоих поучуся, говорит пророк духом, и в другом месте молится, отмене заповеди твоя. Вы воссияет при чтении просветления. Отец Небесный сам подает все нужное для временной жизни тому, кто в Царстве Небесного. Почему преподобные отцы наши, оставив все прошения о земле, молились только об одном — об очищении от грехов? А как Господь, преподавая на вечере ученикам своим высочайшие заповеди, повелел призывать свое всесвятое имя, то святые отцы при прошении об отпущении грехов к имени Господа. И их молитву, но небо отверзающие слова «Ты Иисусе Христе, Сыне Божия грешного». Эта молитва делалась их непрестанным, почти единственным мысленным. «Имя Иисусова, — сказал один из них, — да соединится с дыханием твоим». Павел говорит о себе: «Я рассудил ничего не знать в вас, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Но чтоб вселился, это дело не одного дня или, сказал святой Иоанн Златоустый, но многих лет и годов. Хочущий стяжать Христа должен отречься от всего. Нельзя работать миру и вместе Богу. Желающие приучиться к молитве именем Господа, обыкновенно называемую, первоначально приучаются по преданию отцов, соединяя ее. Это правило увеличивается или сокращается сообразно силам каждого. Для многих достаточным следующее. Старайтесь, чтобы первая ваша мысль была об его благодеяниях, которые на вас излиты Богом без вашего сведения и желания единой милости. Особеннейшим же считайте то, что вы просвещены христианскую верою в недре церкви. Потом начинайте правила так. Земных поклонов при каждом поклоне Господи Иисусе Христе, Сыне, помилуй мя грешного. 20 поясных с той же молитвою. 10 земных поклонов при каждом поклоне молитвы Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 20 поясных поклонов с той же молитвы. 10 земных поклонов при каждом молитве Пресвятая Владычица моя, богопаси меня грешного. 10 поясных поклонов с той же молитвою. 5 поясных ангеле Божий, хранителю мой святый, Бога о мне грешным. 5 поясных. Все святые, молите Бога о мне грешнем. Итого 70 поклонов, из которых 30 земных, 40 поясных. Если найдете, что этих поклонов для вас мало, то можно прибавить от силам вашим несколько поклонов с молитвою Иисусовую. Но должен соразмерять так, чтобы оно ежедневно было одинаковое. Святые сказали, лучше не мне, но постоянное, нежели большее, но в скором времени прекращающееся. После утренней молитвы, если хотите, который вам нравится, пасхальным, после помянника читайте Евангелие, главы по две или по три. Когда будете читать о слепых, хромых, прокаженных, беснующихся, мертвых, то думайте, что вы подобны им, и молите Спасителя о спасении вас. Затем должны следовать обыкновенные ваши занятия со страхом Божиим, молитвою, мыслями и воспоминаниями. Совет учаться к чтению на русском и слогах для чтения книг святых отцов. Если для нужд приходящего мира вы приучались к разным иностранным языкам, то отчего не потрудиться и не приучиться к родному языку для Христа и для блага души своей? Начните читать на русском и славянском Евангелие. Если в продолжении дня выпадает свободный часок, то можно повторить правила с поклонами или только положить 2 земных и 20 поясных с Иисусовую. Если же не будет свободного времени, то правила оставляйте и пребывайте мирны. Вечером надо начинать опять с поклонов в выше определенном порядке и числе. После вечерней молитвы и Евангелия. Алекшина должна вспоминать о смерти, который образ временный сон, и, отрекшись слов и мечтаний, засыпать с молитвою Иисусовую. Если желаете идти истинным путем Божиим и увидеть духовный путь вашей, то довольствуйтесь смелым образом духовного подвига. И наслаждение в восторгах мечтательности, которые возбуждаются иностранными писателями. Отрекитесь от них. Скоро вы убедитесь в прочности пути вашего тем душевным миром и спокойствием, которое прольет ваше сердце. В отцах пустынь Востока вы увидите, что Евангелие и Псалмы были по большей части единственными их книгами. Христос, сказал один из них, в Евангелии, или желающий найти, может найти его в Евангелии. Христос есть Божья сила и Божья премудрость. Нашедший Божию премудрость нуждается ли в человеческой? Не уничижите премудрость Божию за то, что наружность ее так проста и смиренна. Оставьте, повторяю вам, иностранные молитвы и чтения, которые вам казались так прекрасными, и тому, что вам советуют пред Богом и ради Бога. Когда сердце ваше очистится истинно святого и духовного, тогда оно и получит отвращение к подъемному. Тогда возрадуйтесь и возблагодарите Бога, что уклонил вас от челюсти лжи и прелести, которых не могут понять обманутые и омраченные ими. Помните слова Христовы. «Узки врата и тесен путь и в жизнь, и немногие находят их». Лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть хищные. Если при жизни по заповедям Христовым благодать Святого Духа прольется в сердце ваше и будет ознаменовывать свое присутствие в нем различными духовными плодами, как то необыкновенным миром, кротостью, благостью, терпением, тогда будете сосудом, благоприятным Богу, сосудом спасения. Если же захотите быть совершеннее, то после полного самоотвращения погрузитесь в глубину смирения. Тогда дать может вам прям преподаться обильнее, когда можете ощутить вселение Христово, делаться храмом Божиим. Опытом узнаете, что такое христианское совершенство на земле, называемое апостолом, отчасти. Господь, ищущий всех, вечное блаженство, путь, которому известны ины избранные его, испытующие сердца и утробы, да призрит свыше на желание вашей работы, благо угождать ему единому, примет это желание, да не спошлет вам свою помощь. «Без меня, — сказал он, — не можете делать ничего дум полезного и Богу приятного. Аминь». 93. Скорби христиан в почте. Глад слышания Слова Божия. В мире скорбни предвозвестил Спаситель ученикам своим, но яко аз победих мир. И вот это предсказание Спасителя совершает спасителем его в течение 1805,5 лет. Но скорби, постигая Христово стадо, на этом пространстве времени очень различны. Сперва было явное гонение на христиан. Все 12 главных апостолов Христовых, за исключением Иоанна Богослова, окончили земное странствование насильственную смертью. Впоследствии времени это явное гонение преобразилось в более тонкое, неприметное, но вполне ясное для умов очищение. Гонители начали требовать от христиан и не от Христа, а принятие ереси, столько же душепагубной, как и отречение, требовать не прямо нечестие, но злочестие. Далее гонение еще тоньше. Оставлено на произвол Христа, а отвергнуто жительство по заповедям Христовым. Принято жить противоположное им, отчего вера никак не может перейти из вводной в деятельную, тем менее в живую, то есть вера без дел веры, то есть без Христовых, мертва. Сходные познания ее остаются для крайне темными и сбивчивыми, как необъясненные в нем и ему деяния, паче Духом Святым. В этом состоянии сбивчивости и темноты мы видим в настоящее время многих считающих себя христианами, учителями Христовой Церкви. Из них иной не верит чудесам Христовым, исчисленным и другой верит одной части учения Христова, а другую отвергает. И существованию демонов опять иной думает различить дел веры от дел естества, что все спасутся, да, и прочее. По этой причине весь редко можно слышать истинное Слово Божие уст человеческих, хотя и часто можно слышать поддельное. Глад слышания Слова Божия — вот бедствие, несравненно тягчайшее бедствие всех бедствий, которые когда-либо были попущены на христиан. Но и это попущение Божие, которое должно с преданностью воли Божией. «Я в Божий понесу», — говорит пророк. «Части скорбей, попущенных на наследение, Господь с особенную благодатью прощает согрешение его». Письмо 94. Предание себя воле Божией, уединение, необходимое усиление, о воспитании дочери, об исповеди. Отрывок из письма к Н.Н. Кто желает правильно служить Богу, тот не должен просить у Бога именно чего-либо, как-то слез или чего другого, сообразно мечте своей. Должен просить у Бога, чтобы Бог дал ему то, что полезно для души его. Человек, что именно полезно для его души. Кто в прошении своем отрекается от своей для воли Божией, тот может получить истинное. Надо удерживаться от разгорячения, а стараться иметь при молитве сны, это вернее. Уединение всегда было полезно, когда по духу времени в обществе было много благочестивых людей. А ныне, при охранении разврата, уединение и удаление от знакомых и знакомств есть необходимые условия к спасению. Дочку не позволяй себе хлоп же пальчиком. Это чрезвычайно вредно для нравственности как дочки, так и матери. Есть старинное, хорошее, а есть и стое. Худому не надо подражать. Выпеку поучение преподобного Аввы Дорофея, который занимался воспитанием иноков с отличным успехом. Это книга восходным наставлением для тебя самой воспитания дочери. Читай книгу и изучай ее. Знай, что паче всех твоих наставлений. Жизнь твоя будет самым сильным наставлением для дочери. Сознавать себя необходимо для спасения, а засуживать, метаться во все стороны от греховности — бедно. «Все неумеренное от бесов», — сказал преподобный Пимен Великий. «Что ты расхвалжеством грехов твоих? Спаситель неисчислимо богат и могущий. Его ничего не значит прегрешение всех. Только бы они сами не отвергли своего Искупителя. Господь сказал, прощенный жене, «Аз тебе не осуждай, иди и отселе к тому не согрешай». Евангелие от Иоанна, глава 18. Тот, кому прощены грехи, притаюди, обязан не повторять этих грехов, и только. Воспоминание прежних телесных вредно и воспрещается святыми. Тут действует неверие, недостаток уважения к таинству исповеди, понятие о добродетели, обманчивая и мечтательность. Тебе не представилось ли, что тут действие смирения? Почти тоже должен сказать о намерении твоем открыть твою грех некоторому лицу. Опять здесь святому таинству исповеди, в котором дельный Дух Святой решительный вполне тая грехи человеков. Считаешь уничтоженное существует. Смей прикасаться к великому таинству. Не смей пополнять таинство, которое имеет свою от Бога и не нуждается в пополнском. Не повторяй согрешений. То, чего требует от тебя Бог, единственно нужно для твоего спасения. Не смей говорить о твоих грехах никому, кроме Духа. Бойся неверия, ибо оно умаляет в мыслях человека могущество и благость Божию. Надо очень фальшивых мыслей и разгорячения, потому что при них человек, думая, может наделать много зла и себе, и ближним. Непременно нужно для желающего спастись руководство Дорофея, оно предве. Христос с тобою. Повторяю мое искреннейшее желание благ тебе и твоему семейству, епископ Игнатий. Письмо 95. О болезни Господь Бог да помянет тебя милостью, болезненностью восполняются подвиги. Болезнь гонения, когда больной удаляется от дурных слов, помышлений и мечтаний, когда он предается воле Божией, когда благодарит за болезнь, удаляющую его от мира, чего бы он ни естественно по собственному произволению. Извини, пишу мало, хотел много. Я слаб силами, по причине золотухи, обратившейся к глазам, должен беречь глаза. На тебя благословение Божие, Игнатий, Е.К. Письмо 96. Скорби, печать избрания. Благодарю тебя за письмо твое от 15 декабря и поздравляю с наступившими праздниками. Справедливо и богоугодно рассуждать, что болезненность и сопряжен тесноты послана тебе охранение от грехов и греховных соблазнов, не преисполнен мир. Но и ныне спасаются. Печать избрань скорби. Господь, и кого приемлет в ближайшее усвоение себе, бывает скорби, и кого приемлет, хочет увенчать, того подвергает многим и различным скорбям, чтоб душа, потрясаемая скорбями, прозрела и увидела в его промысле. В скорбях очень полезно отдаться воле Божией и благодарить Бога за посланную скорбь. Скорбящим полезно читать житие великомученика Евстафия Плакиды, честь имени сентября. Благословение Божие почиет над тобою. Письмо 97. О богоугождении и человекоугодии. Предпринимая чего, надо, во-первых, рассудить, благоугодно ли дело, предпринимаемое Богу и душеполезно. Потом, приятно ли или полезно ли оно нашим ближним. Угождение Богу, полную пользу, всегда сопряженную с этим угождением, надо предпочитать всему, научает нас Евангелие. Угождение человеком, когда оно сообразно заповедям Божиим и доставляет душевную пользу, также весьма полезно, как изъявление любви к ближнему, заповеданной Евангелием. Если ж угождение человеком не богоугодно и душевред, оно называется человекоугодием и воспринят Богом. По этим признакам свое положение и поступим по воле Божией. Письмо 98. Благоразумное самовоззрение и тесное. Очень хорошо, когда человек постоянно видит и исповедует себя грешным. От такого самовоззрения дух человека пребывает в смирении и боголюбезной печали. Но надобно, чтобы такое самовоззрение было растворено благоразумием и не переходило должной меры. Иначе оно может быть вредным, может поставить человека в совершенное недоумение относительно его жительства. Естество наше повреждено грехом. По этой причине сердце каждого производит само собою в большом количестве плевелы. И потому, кто видит возникающие в себе плевелы, никак не должен удивляться, как чему-нибудь необыкновенному. Не должен приходить в недоумение и молоду. Так быть должно. Плевелы сердечные делают свое, растут и растут, будучи выплыты, снова появляются. И мы должны делать свое, полоть и полоть плевелы. Таким положением укореняется в человеке смирение. К смирению нисходит милость Божия. Всесильный и всеблагий Бог неуклонно смотрит на нас. Он потому и попускает нам положение, приводящее нас к смирению, чтоб свою милость. На все есть свое время. Есть время обработки земли под посев. Есть другое время для посева, для жатвы, для молчания, для привороку, для печения, для вкушения хлеба. Душа, предавшегося в служение Богу, без всякого земной цели, целью богоугождения и своего спасения, находится в Божией. Такую душу никто и ничто не исхитит из руки Божией. Такой душе Бог дарует на странствование тесный путь, состоящий из скорби и лишений, потому что по широкому пути невозможно прийти к Богу. С верою предай себя воле Божией, отвергает себя не трудовое попечение о себе, но попечение мечтательное. Когда придут такие попечения, гораздо лучше обращаться с молитвою о себе к Богу, нежели вдаваться в сочинение и живопись разных планов, всегда несбыточных. Благословение Божие да почиет над тобою. Письмо 99. О краткости земной жизни и приготовлении к вечности. Спаси, Господи, за поздравление с воскресения Христова, с которым я поздравляю. Искренне желая встретиться с Тобою на вечном празднике, уготованном для всем воскресшим Христом. Давно ли в Москве? Кажется, очень недавно, не пролетело более полугода. Так пролетит и вся земная жизнь. Она до приготовления к вечности. Благословение Божие да почиет над Тобою. 100. О помыслах, о преданности воли Божией, и о вере в Бога побежит безнадежие. Когда человека успокоит помыслы против его воли, что к тому человеку есть милость Божия, духи завидуют такому человеку, смутить его. Таких помыслов не должно разбирать и обращать на них особое внимание, что от этого усиливается смущение. Не найти порядка в тех, в которых все беспорядок. На все смущения отвечать краткими словами. «Я тебя волю Божию». Также надо ежедневно просить у Бога, чтоб он с нами свою святую волю, и затем утверждаться верою в Бога, без воли которого ничего с нами случиться не может. Воспоминания о смерти, о суде Божием, о вечных муках — хорошо. Но когда при этом приходит безнадежие, уныние, то надо знать, что есть тут и примесь бесовская, которая является верою. Священное Писание называет Бога верным, а человека — ложью. Бог верен и никак не лишит спасения того человека, который желает спастись. Так преждевременной и безвременной смерти человеку, но даст ему все время приготовления. Укрепись верою и волей Божией. Милость Божия и благословение Божие да над тобою. Письмо 101. О внимании в молитве. Общее правило для всех занимающихся молитвой — заключать ум в словах молитвы, то есть молиться со вниманием. Что душа для тела, то внимание для молитвы. Без внимания она мертва, не имеет никакого значения. А заключение ума в слова молитвы должно и при молении молитвою, и при чтении акафистов и прочих молитвословий. Святые отцы советуют желающему преуспеть в молитве заниматься и молением молитвою Иисусовую, и чтением правил попеременно. Такое разнообразие облегчает молитвенный подвиг и способствует преуспеянию. Но начальным должен с молитвою понемногу, но часто, чтобы сохранить вкус к молитве, вести в уме утомление, от которого происходит оставление молитвы. Когда находишься, молись несколько вслух, чтоб слышать самому себя. Это способствует к вниманию. На проходящие мысли, как бы они ни были явственны, не должно обращать никакого. «Свет стезям моим — закон твой», — сказал пророк. «А ничто иное. Если при молитве не имеешь должного, то этим не смущайся. Бог даст внимание в свое время тому, кто постоянством в упражнении молитвы и в пробуждении себя докажет, что он действительно жился со вниманием. Один святой сказал: «Я все свои немощи возложил на Бога и отдал себя совершенно в Его волю». И ты, говоря себе так, и успокоишься. Письмо 102. О внимательной молитве. Молитвенном правиле. Святые отцы, восхваляя правило молитвенное и исповедуя необходимость его, иметь его умеренное, соразмер силами, состоянием душевного и с обстоятельствами, в которые поставлен человек промыслом Божиим. Сущность исполнения правила заключается в том, чтобы и со вниманием. От внимания дух наш приходит в смирение. От смирения рождается покаяние. Чтоб можно было совершать неспешно, надо правилу быть умеренным. Святые отцы, очень похваляя умеренное правило, советуют исполнять его мнительно. Следующее правило может быть полезным для нас и на первый случай удовлетворить. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Три Святое, Господи помилуй. 12. Приидите, поклонимся. Псалом 50. Символ веры, Богородица все, 3. После этого 20 молитв. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. При каждой молитве земной поклон. Затем другие 20 таких же молитв и при каждой поясной поклон. Достойно есть, якого истину, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Это правило должно совершать утром и вечером. Поклоны должно полагать очень неспешно, с чувством покаяния, как бы стоя пред самим Господом, припадая к стопам, являя о помиловании, но отнюдь не воображая Господа, а только веруя Его присутствию тому, что он взирает на нас. Вы имеете письменное наставление, старайтесь заимствовать из него направление для духа вашего во время молитвы. Из прочих молитвословий болезен для новоначального акафисту Иисусу. Прочитывайте его в неделю однажды, стоя или сидя, как мне, но непременно со вниманием и неспешно. Также никак не позволяет поверхностно и бегло Евангелие и прочие священные книги. Читайте их неспешно и со вниманием. Причтите умеренность поддерживает постоянную охоту к чтению, а пресыщение чтением производит отвращение. Книга писем Задонского затворника Георгия для нас очень полезны. Одного духа и направления с сочинениями святителя Тихона Воронежского. Позволяю себе сказать, что она одного духа и с моими грешными писаниями, которые вам читать все, потому что в них объяснено, что идет для новоначального и что идет для преуспевшего. Не забывайте непрестанно предавать себя воле Божией и за все его благодеяния вам. Все мы должны быть уверены, что не заслуживаем тех Божиих благодеяний, что мы заслуживаем несравненно большей неприятности, нежели те, какие встречаются нам. При таком воззрении на себя христианин пребывает мирным по причине покорности своей Богу и благодарит Бога, случающееся с ним. Письмо о принятии святых тайн. Пришел на землю спасти грешников, а не праведников. Точно так нисходит он своей всесвятою кровью в грешного человека и спасает его. Чувствие к нашей праведности и к нашим достоинствам привлекает к нам Господа, но его к нашей греховности и немощи, нами сознаваемый и оплакиваемый. По возможности употребляет все усилия, чтобы воздерживаться от грехов и в иании своей греховности и немощи пред Господу, того Господь приемлет. Он отвращается от тех грешников, поет к нему без благоговения и без намерения оставить греховную жизнь. Принимают святые тайны не себе. Письмо 104. О претерпении болезни телесной. Находящийся в болезненном состоянии подобен закованному в тяжкие окушки оковы извне и внутрь, но оно посылается или попускается Богом, который наказует всяк его же приемлет. По этой причине болезнь сопричисляется к тем подвигам, которыми нарабатывается наше спасение. От всякого подвига требуется, чтобы он был правилен. Тогда подвизается человек правильно в труде болезни своей, когда благодарит нее Бога. Святые отцы причисляют сопровождаемую благодарением Богу и словословием Бога за его отечествование, руководствующее к вечному блаженству, к двум величайшим подвигам, к безмолвию и послушанию. Письмо 105. О благодарении Бога. Пишу вам, потому что вы в болезненном состоянии. Знайте трудность этого положения. У тела отнимаются силы и способности. Вместе с силой и способности у души. Расстройство нервов сообщается духу, потому что душа связана с телом союзом непостижимым, сильнейшим, по причине которого не влиять друг на друга душа и тело. Присылаю вам духовный рецепт, которым советую вам употреблять предлагаемое лекарство по несколько раз в день, особливо в минуты усиленных страданий и душевных, и телесных. Не замедлится при употреблении силы и целительности, сокровенности по наружности своей самым смиренным. Уединясь, произнось спешно вслух самому себе, заключая ум слова, так советует святой Иоанн Лестничник. Следующее. Боже мой, за посланную скорбь, достоин моим приемлю, помяни мя во царствии Твоем. Так как сущность это заключается в сосредоточенном внимании, подавать спокойное положение, чтоб движение тела и происходящее от них разгорячение крови не препятствовали уму сердца. Лучшее положение — лежать на одре. И в Евангелии сказано, но и в таком положении представлен был Господу милость от Господа. Стоя, удобнейшего внимания повелевать ум слова молитвы, должно произносить крайне неспешно. Сказав молитву, несколько отдохните. Потом опять скажите и опять отдохните. Продолжайте так молиться минут 5 или 10, доколе не ощутите вашу душу упокоенную и утешенную. Вы увидите, после трех сказ, таким образом молитв, начнете чувствовать, что успокоение входит в вашу душу, стажает терзавшее ее смущение и недоумение. Причина этому ясна. Благодать и сила Божия заключается в словословии Бога, наречии и многословии. Словословие же и благодарение — суть делания при нам самим Богом, отнюдь не вымысел человеческий. Апостол заповедует это Деца Божие. Первое послание апостола Павла к Солунянам. Глава 5, 17. Предадимся добровольно воле Божией, потому что хотим или не хотим, а находится в руках Божиих, хотя на некоторое время и представляется нам свобода в действиях, высказались наше произволение и залог сердечный. Вместе со мной есть вам, Н.Н., свое совершенное почти преданность. Причиной чувств этих учений Христова. О, сей бисер! Столько малоприметный на земле, сокровенный в уничижениях, в страданиях, в которые была облечена земная жизнь Спасителя, да будет для нас залогом вечного, раскрытого и блистающего божества небесного блаженства. Письмо 106. О промысле Божием. Земная жизнь — школа. Находясь 25 лет в этой школе, Н.Н., хранящий его, звезды усматриваются ночью на чистом небе, при наступлении дня они, оставаясь на своих местах, делаются неприметными по причине появившегося преимущественно свет, даваемого солнцем. Солнце — Христос. Теперь познание в религии Сына вашего подобное светлой ночи, и потому заметил непостижимый, превысший описаний, но действительно существует Божий. Когда же разум его по-особенному же осветится христианством, тогда религиозные плезные познания его из тех скудных, неясных преобразятся в светлые, обширные, глубные, глубокие и преизобильно удовлетворительные. Они сделаются подобными прекрасному летнему дню, в течение которого умный и расположенный к добру человек возможет совершение, то есть ускорить свою жизнь и участь в вечности во благо себе. Мама, ты так сильно беспокоишься обо мне. Оттого, душенька, что у мамы слаба вера в Бога, который воспретил суетное попечение, не приносящее и не могущее принести никакой пользы, производящее только беспокойство и смущение, расстраивающие душу и тело. Немощный человек действовать и там, где действие невозможно для него. Всюду он простер бы свою сильную руку, везде бы указал образ действия по своему мудрейшему соображению. Признать Бога деятелем, достаточно могущественным, На этом основании постоянно прибегать к Богу молитвою он не хочет. Между тем, только что прибегнет человек к Богу молитвою, не плотскую, нервную, разгоряченную движением крови, предавая себя и близость и воле Божией, как и успокоиться. Молитесь о сыне. Тщательным Богих сочинений моих входите в ближайшение с душой моею, чтоб соединиться в том мире и граде, где несть мужеский пол и женский, но все истинные слуги Бога составляют едино в Боге. Как различны члены тела, соединяемые существо, оживотворяющее их душою. Е. И. По скриптум. Будущее известно одному Богу. В наше время может легко случиться изменение полории и очень скоро. Письмо 107. Скорби, послушание, страх, стояние во храме Божьем, незасуживание себя и другие вопросы духовной жизни. Многими скорбями, заметьте, но многими и подобает нам в нити в Царствие Божие, так определил же. Это же Всесвятое Слово повели не бояться скорби, потому что они попускаются нам промыслом Божьим, а промысл Божий, попуская нам эти по необходимости и пользы для нас, неусыпно бдит над нами и хранит нас. Так врач для исцеления больного дает такие отвратительные и мучительные лекарства, и в то же время тщательно ухаживает за ним. Веруйте этому и переносите тяжкую вас болезнь благодушно, благодаря за нее Бога. Послушание есть спасительнейший подвиг. Сила и жизнь всех страстей человека сосредоточены в его воле. Послушание, связывая и убивая волю, связывает и убивает все страсти. Другие ищут всеусильно и всеусердно этого подвига, а для вас он устроился сам собою. Старайтесь преуспевать в послушании разумно и благодарите Бога, даровавшего вам этот подвиг. Послушание полезнее всех произвольных подвигов, хотя и представляется при поверхностном взгляде, что положение в послушании способствует духовному преуспеянию, препятствуя совершению произвольных подвигов. Такое исключен. В египетском скиту, место пребывания величайших святых, жил юный инок Захария, при родном отце своем Карионе, который был и старцем его. Карию осенила благодать Божия, и он пришел в особое состояние. О сверхъестественном состоянии своем он поведал старцу. Старец занимался одним телесным подвигом, не понимал ни духовного подвига, ни обстановки его. Он начал бить Захарию, совершившееся с ним есть следствие сомнения и действие бесовское. Захария принужден был сходить тайно к отцов для совещания. Отец дал твое состояние от действия божественной благодати. Но иди и при повиновении у твоего старца. Очевидно, оставил за Захарию слушание, на котором, как воздвиглось его душевное преуспеяние. С отъятием основания могло бы рушиться и воздвигнутое на основании. Приходящий вам по вечерам должно отражать верую, напоминая себе, что вы в деснице Бога и под его взорами, прогонять не имеющие никакого смысла. В церкви никаких особенных молитв не читайте, а внимайте богослужению. Хорошо притви мытаря, которая одобрена Господом, который мытарь, как видно из Евангелия, произносил, находясь в церкви. Это молитва так: «Боже милостив, буди мне грешнику, или Боже, очисти меня». Этой молитве равносильно молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй», или «Господи, помилуй». Читайте из этих молитв ту, которую удобнейшую для себя, но читайте непременно не спеша и со вниманием. Советую держаться второй. Первые две молитвы тоже. Третья — сокращение второе. В церкви иногда внимайте богослужению, а иногда умом произносите молитвы, не приставая внимать и богослужению. Можно молиться умом и внимать церковному молитвословию. Первое стоит второму, а второе первому. Службу Когда оставляетесь дома, можно заменить чтением какого-либо акафистов, акафиста Господу и акафиста Божией Матери. В церкви не становитесь на колени и вообще не отделяйтесь от прочих какими-либо акафистами, но сохраняйте и внутреннее, и наружное благоговение. Идите как можно меньше. Земных поклонов всего два в течение литургии, в конце ее. Когда дважды выносят чашу тайнами, удерживайте себя от разгречения, от всех порывов, столько против. Требуйте от себя тишины и при молитве, и при чтении, и при всех действиях ваших. Таким поведением доставляется духу смирение. Смирение осеняет милость Божия. Никакими мелочами не связывайте себя и не засуживайте себя по причине мелочных погрешностей и проступков. То и другое служит истощение и уныние. Мелочные погрешности, в которые впадает ежечасно красный, врачуются ежечасным покаянием пред Богом, покаянием, состоящим из немногих слов при сочувствии чувствия им сердца. Оказывается возможным слово покаяния произнести только умом, и этого достаточно, лишь бы произнесены были со вниманием. В церкви найдете нужным сесть, садитесь, потому что Бог внимает не тому, кто сидит, а тому, чей ум устремлен к Нему с должным благоговением. Стремление к Богу, благоговение пред Богом и страх Божий приобретаются вниманием к себе. Читайте, что читали. Чтение апокалипсиса приводит к страху Божию. Воздержитесь от чтения этой таинственной книги, довольствуясь производимым его действием на вашу душу. Тогда найдете нужным прибавить или убавить, что молитвословие чтении по случаю не или встретившихся независимо от вас других. Делайте это, не сомневаясь и не смущаясь. Будьте свободны. Не связывайте себя никакой скрупулезностью. Правило для человека, а не человек для правил. Противным всему пониманием недоумение и расстройство. Мне приятно, что вы поняли причину, по которой предложено вам чтение сочинения святого Тихона. Теперь уже нет для вас повода колебаться, вам будут предлагать для чтения ту или другую духовно-нравственную святую книгу. Тем путем, уважая и благословляя пути всех других благочестно спасающихся. Письма затворника Георгия Туха с сочинениями с ними святителя Тихона. Чтение Божие да почиет. Письмо 108. О молитве. Желающий заниматься богоугодию должен заботиться только о том, чтобы твой ум его сохранял внимание, а сердце содействовало уму чувством покаяния. Иногда молитва сопутствуется отмилением, которое приходит человеку независимо от того, а иногда при молитве чувствуется особенная сухость, также без видимой причины. На эти перемены должно смотреть равнодушно, как смотрит на перемены погоды опытный земледелец, зная, что после ненасти будет, а после ведра ненасти. Или заботиться о том, чтобы успешно произвести сеятву и собрать жатву, хотя бы то было сопряжено с большим трудом и большими препятствиями от непогоды. Занимающийся молитвою заботится о том, чтобы молитва его была правильную, и чтобы сделание себя ею получить дар спасения, хотя бы молитвенный подвиг сопровождался трудом и скорбями, ветуем разными скучными искушениями. На искушение он смотрит, как на бури, которые приходят и уходят. Святые отцы сказали, что человеку, занимающемуся внимательную молитвенную молитву, особенно завидует дьявол и наводит на него различные искушения. Совершается не без промысла Божия, для нашей существенной пользы, и потому искушения вражеские должно переносить велико, предавая себя воле Божией. Так сказали, помолясь как должно противного. Это значит, после внимательной молитвы, когда нам даруется обильное умиление, всегда случается качение или искушение. А должно храниться, то есть отвергать его, оно придет. А тому, что оно приходит, не должно удивляться. не на нас греховных помыслов, попущено нашей пользы, потому что оно приводит к опытному познанию нашего падения, нашей греховности. Отцы признательствия греховных помыслов на занимаемую хорошим признаком. От борьбы с греховными помыслами получаются деятельность и твердость духа. Греховно должно противиться, а увлечение ими непременно врачевать покаяние. Ходи в тонкое рассматривание совести. Это тебе не под силу и непременно повредит тебе. Знай, что падение наше насадило в каждом из нас семя всех грехов, и потому падение, по необходимости, должно проявлять свое присутствие в разными греховными помыслами и ощущениями. Этому не должно удивляться чему-либо странному. Этому следует быть. Греховные помыслы и слы и ощущения не всматривать, чтоб они не вкрали, не заразили ее. Должно их немедленно отвергать, а самому повергаться в пучину милосердия Божия. Благодарение благодати Божией, душевное успокоение, которое ты получила, посетив святую обитель, которыми пользуются человек, лежат Богу. Его дары, ему слава вовеки. Аминь. Письмо 109. О действии умной молитвы, о жительстве желающего спастись. Свойственно умной молитве открывать страсти, скрывающиеся и тщи в сердце человеческом. Она и открывает их, и укрощает. Свойственно открывать тот плен, в котором мы находимся у падших духов. Она открывает этот плен, тает от него. Следовательно, не должно смущаться и недоумевать, когда восстают страсти из падшего естества или когда они возбуждаются духами. А как страсти укрощаются молитвою, то и должно, когда они восприть умом неспешно и очень тихо молитву Иисусову, которая мало-помалу уймет восставшие страсти. Иногда восстание страстей и нашествие вражеских помыслов так сильно, что возводит в великий душевный подвиг. Это время не вид мученичества. Надо исповедать Господа прости и бесов молитвою продолжительную, которая непременно доставит победу. Очень хороша книжка преподобного Нила Сорского. Не мешало бы завестись ею. Не занимайся тонким рассматриванием твоих постояний. Это превышает твои силы. Твое рассматривание непременно должно быть ошибочным и иметь вредное влияние на общество. Один святой сказал: «Я возлагаю мои и погрешности на Господа и на Его Пречистую Матерь. Так поступи и ты. Иди пред Богом по мысленному пути, зная, что ты заражен греховностью. Эта греховность, естественно, должна отзываться во всех твоих действиях, и потому плачь молитвенно-притвенно пред Богом, и только Бог отнюдь не казнитель, как тебе представилось, но воспитатель». Иногда посылает в утешение облушение благодатные ощущения, а попускает для смирения, оставаться страстями и подвергнуться нападению духов. То и другое делается по великой милости к нам с целью существа нашей. Благодарю за уведомление о печальных событиях. Это плод сеятвы, как сказал апостол. Бог порвает, что человек посеет, то и Послание апостола Павла к Галатам, глава 6, стих 7. Заботились о всеми непозволительными средствами и истинную славу Божию пренебрегли и попустил обесславиться. Вообще, быстрее в России в нравственном и духовном отношениях самое бедственное. За 100 лет до нас святитель Тихон сказал, что истинное благочестие почти исчезло, а заменено оно лицемерством для обмана людей с целью вещественной выгоды. Надо понимать мини и не признавать прежние пристанища, потому что они наиболее превратились в гибельные омуты и пропасть. Письмо 110. О внутренней жизни. Видение, необходимость открываться с рассмотрением лица для того избираемого. По сравнению с сделанному святыми отцами, внутренняя жизнь подвижника Христова подобна погоде. Иногда бывает ясно и тьма, иногда пасмурно, ненастно и холодно. Эта жизнь подобна урожаем хлеба, которые иногда бывают очень обильны, очень скудны. Люди опытные не надеются на постоянство хорошей погоды, видят смущение от погоды дурной, зная, что одна постоянно сменяется другую. А также при хорошем урожае они не полагаются на него и не пристают от труда. А при худом урожае не впадают в уныние и равным образом не пристают от возделывания земли. Таков закон природы. Подобен ему и закон подвиж. Иногда бывает посещение благодати, и душатся, а иногда восстают волны искушений, и она поставляется в длительное положение. Таков был путь всех свят. Они повелевают всякому, желающему подвязаться, праться правильно, чтоб он с покорностью этому закону подвижничества, установленному самим Богом для странника земного. От постоянно ясной погоды высыхает земля, и заводятся во множестве черви и прочие вредные насекомые. Подобно действует на душу в родстве, даже производимое благодатью. Зарождается высокоумие, самомнение, самонадеянность, прежним, уничижение и осуждение их, подобные недуги духа человеческого, самые опасные и самые страшные. Великое знавать себя достойным искушения и пред Божией, когда придет искушение, очень помогает и при страхованиях. Знание себя достойным всякого наказания и даже бесовского приводит к самоотвержению и к преданности воле Божией. Самоотвержение и преданности воле Божией уничтожит страх, наводимый бесовским искушением. Дьявол ничего не может сделать без попущения Божия. Он находится постоянно во всемогущей руке Божией и имеет значение в этой руке как значение бича, который сам по себе лишен всякой способности к действию. Тебе послано было духовное видение низшего порядка, видение грехов и того общения, в котором человек содержится при посредстве греха с духами. Враг позавидовал этому, восхитить из души твоей плод, то плача. Он сделал это хитро, внушив неправильную мысль, которая всегда бывает начинает. Ему попустилось сделать это для Иисуса, чтоб ты опытно дьявольские козни и под на страже. Духовные сокровища должно хранить. Впрочем, посещение обыкновенно предшествует или искушение. Все случающееся сподвижствует само себе. Но это могут быть те, которые проходят подвиг правильно. Обольщенные также довольны в слепоте своими состояниями и случающимися с ними. Их довольство есть самодовольствующееся на удовлетворяющем их ласкательствующем им мнение, а не на зрении своей и окаянства. Очень хорошо поверять себя о том, что случается вне обыкновенного порядка. Открывать должно пред знающими дело, а не пред умницами, прославляемыми миром за святых и мир любит свое, сказал Спаситель. Мир в прелести и сочувствует тем, которые находятся в прелести. Истины он отвергает и ненавидит. Наступают времена трудные духовного отношения. Они давно, так пишет святой Тихон Воронежский, но затруднительность постоянно длится. Отступничество принимает огромный размер. Это попущение Божие, предсказанное в Слове Божьем. Пред непостижимыми судьбами Божиими должно благоговеть пред Богом. Ничтожные червячки, созданные его неизреченную милостью в бытие, и что высшее бытия в познании Бога Богом. Будем прославлять Его благоволение о нас, Его милость к нам, молить Его, да совершит до конца милость свою над нами недостойные.